надо, — проговорил вдруг Илюшечка. — Нет, нет, надо, непременно посмотри, ты развлечешься. Я нарочно привел, такая же лохматая, как и та. Вы позволите, сударыня, позвать сюда мою собаку? — обратился он вдруг к госпоже Снегиревой в каком-то совсем уже непостижимом волнении. — Не надо, не надо! — с горестным надрывом в голосе воскликнул Илюша. Укор загорелся в глазах его. «Вы бы с...» — рванулся вдруг штабс-капитан с сундука у стенки, на котором было присел. «Вы бы с... в другое время с...» — прилепетал он, но Коля, неудержимо настаивая и спеша, вдруг крикнул Смурову. «Смуров, отвори дверь!» И только что тот отворил, свистнул в свою свистульку. Перезвон стремительно влетел в комнату. «Прыгай, Перезвон, служи, служи!» Завопил Коля, вскочив с места, и собака, став на задние лапы, вытянулась прямо перед постелькой Илюши. Произошло нечто никем неожиданное. Илюша вздрогнул и вдруг силой двинулся весь вперед, нагнулся к Перезвону и, как бы замирая, смотрел на него. «Это Жучка!» — прокричал он вдруг, натреснутым от страдания и счастья голосом. «А ты думал, кто?» Звонким, счастливым голосом изо всей силы завопил Красоткин и, нагнувшись к собаке, обхватил ее и приподнял к Илюше. «Гляди, старик, видишь? Глаз кривой и левое ухо надрезано точь-в-точь те приметы, как ты мне рассказывал. Я его по этим приметам и разыскал. Тогда же разыскал, в скорости. Она ведь ничья была. Она ведь была ничья!» — пояснил он быстро, оборачиваясь к штабс-капитану и супруге его. «К Алёше и потом опять к Илюше. Она была у Федотовых на задворках. Прижилась была там, но те ее не кормили, а она беглая. Она забегла из деревни. Я ее и разыскал. Видишь, старик, она тогда твой кусок, значит, не проглотила. Если бы проглотила, так уж, конечно, бы померла. Ведь уж, конечно. Значит, успела выплюнуть, коли теперь жива. А ты не заметил, что она выплюнула. Выплюнула, а язык себе все-таки уколола. Вот отчего тогда и завизжала. Бежала и визжала. А ты и думал, что она совсем проглотила. Она должна была очень визжать, потому что у собаки очень нежная кожа во рту. Нежнее, чем у человека, гораздо нежнее!» — восклицал неистово Коля с разгоревшимся и сияющим от восторга лицом. Илюша же и говорить не мог. Он смотрел на Колю своими большими и как-то ужасно выкатившимися глазами, с раскрытым ртом и побледнев, как полотно. И если бы только знал, не подозревавший ничего Красоткин, как мучительно и убийственно могла влиять такая минута на здоровье больного мальчика, то ни за что бы не решился выкинуть такую штуку, какую выкинул. Но в комнате понимал это, может быть, лишь один Алеша. Что же до штабс-капитана, то он весь как бы обратился в самого маленького мальчика. «Жучка! Так это-то Жучка!» — выкрикивал он блаженным голосом. «Илюшечка, ведь это Жучка, твоя Жучка! Маменька, ведь это Жучка!» Он чуть не плакал. «А я-то и не догадался!» — горестно воскликнул Смуров. «Ай да Красоткин! Я говорил, что он найдет Жучку! Вот и нашел!» «Вот и нашел!» Радостно отозвался еще кто-то. «Молодец, Красоткин!» — прозвенел третий голосок. «Молодец! Молодец!» — закричали все мальчики и начали аплодировать. «Да стойте, стойте!» — силился всех перекричать Красоткин. «Я вам расскажу, как это было. Штука в том, как это было, а не в чем другом. Ведь я его разыскал, затащил к себе и тотчас же спрятал. И дом на замок. И никому не показывал до самого последнего дня. Только один Смуров узнал 2 недели назад, но я уверил его, что это перезвон, и он не догадался. А я в антракте научил жучку всем наукам. Вы посмотрите, посмотрите только, какие она штуки знает. Для того и учил, чтобы уж привесть к тебе, старик, обученного, гладкого. Вот, дескать, старик, какая твоя жучка теперь? Да нет ли у вас какого-нибудь кусочка говядинки? Он вам сейчас одну такую штуку покажет, что вы со смеху упадете. Говядинки кусочек, ну неужели же у вас нет? Штабс-капитан стремительно кинулся через сени в избу к хозяевам, где варилось и штабс-капитанское кушанье.